«Боги дадут нам легкий путь», — усмехнулся кормщик. Эгиль спокойный на веслах, высокий жилистый викинг, возрастом чуть младше Сигурда. Эгиль давно плавал с Сигурдом и знал все корабли Ирла. Именно Эгилю Тинг поручил этой зимой обучение молодых воинов. Ветер усилился, разгоняя разноцветные тучи, и вот уже золотом заиграли на спинах волн первые лучи солнца. Подняли парус, шерстяной, полосатый, и Кнорр ходко пошел на север. В трюме, у мачты, тревожно мычали коровы, а за кормой толстой утки взметнулась на волнах брошенная, никому больше не нужная, кора. Было 1 августа, праздник луг назад, в честь бога луга, когда-то сильно почитаемого по всей Ирландии. Когда-то, друид Фаргайл Кайл презрительно сплюнул за борт, давно позабыли ирландцы своих древних богов, может, потому-то их и треплют повсеместно жестокие фингалы, жители северных фьордов, слишком давно впитала Ирландия веру в распятого бога, слишком, и слишком выгодно оказалась эта вера для знати, давно с завистью зарившейся на богатство и власть друидов. Нет, никогда уже не воспримет Зеленый остров своих древних богов, никогда. Фаргайл, как никто другой, хорошо понимал это, довелось немало общаться со знатью, включая самого владетельного Иохайда, Риагаулада. Одна надежда, на новый молодой народ, да надающий волшебную силу камень Леофаль, так, кстати, и не выкраденные старые. Так что там Смагн Дульбрисел, Канхабар, подойдя к ускалицему жрецу, тихо поинтересовался Фаргайл. Говорят, ее схватили люди епископа Тары, а мой друид. Так же тихо ответил Канхабар. Думаю, держал в монастырской темнице, если, правда, ее не разрушили фингалы. Фаргайл Кайл с усмешкой покачал головой, и огонь недоверия вспыхнул на миг в черных недобрых глазах его. За 6 дней до праздника луг назад гадал он на бараньей лопатке и коровьих внутренностях. Жива Магны не в плену у епископа. Правда, и в Ирландии ее нет, видно успела сбежать, в ту же Каледонию или Британь. Если так, трудновато ее найти будет, а найти нужно обязательно. Сильно подозревал Фаргайл, похитила все-таки Магн волшебный камень, хоть и не поведали о том боги, да самолично слыхал Фаргайл, как 3-го дня судачили о пропаже странствующие монахи в заезжем доме. Что пропало, прямо не говорили, да и сами были не из Тары, из Манстера, мимо Тары проходили только, там и услыхали о краже от местной братьи. Епископ, похоже, сильно не опечалился пропажей, ну ее к черту, эту языческую реликвию, пропала и пропала. Меньше будут вспоминать старых нечестивых богов. Присев рядом за стол, внимательно прислушивался друид к беседе монахов, сделал выводы. Боги, конечно, знали о том, где и у кого находится камень, да вот не сказали и Фаргайл догадывался, почему. Ждали настоящей жертвы. Вот потому-то и прихватил друид жертвенные кувшины, усыпанные под днищем желтой пыльцой омелы, и детей взял поэтому. Теперь ждал, когда покажутся на горизонте туманные норвежские фьорды. Очень красив был Биллист фьорд, длинный узкий залив, синий, переливающийся изумрудными волнами, со всех сторон обступали высокие берега, густо поросшие соснами. В хорошую погоду, когда воды фьорда делались, словно зеркало, казалось, что сосны растут и на дне, а меж их ветвями плавают серебристые рыбы. В конце залива, слева, с высокой, похожей на перевернутую ладью, круче, в воду сверкающим водопадом падал ручей, брызги его разноцветные, яркие, были похожи на драгоценные камни, а, когда светило солнце, переливались самой настоящей радугой. Вот потому и прозвали это место Биллистфьорд, радужный залив. Хорошее было место, а сколько дичи водилось в лесу. Белки, куницы, рыси, даже лоси и кабаны встречались. Усадьба Сигурда Ирла располагалась на небольшом холме, в самом конце залива, рядом с водопадом. Длинный, обложенный серыми валунами, дом, где жили все родственники Ирла, человек 40, не считая слуг и рабов, напротив, амбар и летний хлев. Ближе к заливу был выстроен приземистый корабельный сарай, похожий на выброшенного волнами кашалота. Зимой в сарае хранился Тронин Ланге, боевая ладья Сигурда. Сейчас Тронин горделиво покачивался у причала, рядом с толстой уткой. Меж домом и сараем тянулись огороды, аккуратно огороженные низкими каменными оградками. За ними – сарай для дров, а уж дальше начинался лес, тянулись до самых гор темно-зеленые угрюмые ели. Если встать лицом к морю, то на левом берегу фьорда окажется луг, за лугом – пастбище, а дальше – за горами и лесом – Снольдихольм, хутор Таркеля Бонда, зажиточного крестьянина, владевшего, кроме коров и хутора, еще и 5 лодками. На противоположном берегу залива виднелась большая богатая усадьба братьев Альфсенов, известных задавак, мнивших себя ровнее Сигурду и Ярлу. Сразу за их усадьбой блестела голубоватая гладь озера, а за озером, в лесу, что напротив пастбища, стоял хутор свея-накопителя коров, от которого вела через лес тропка к старой дороге. Оранжевое вечернее солнце зависло над морской гладью, прочертив по воде яркую переливающуюся дорожку, тянувшуюся до скалистого берега. Кончился идущий целый день дождь, и розовато-палевые облака, снизу подсвеченные солнцем, разбежались по голубым краям неба, словно пасущиеся коровы, съев всю траву, направились к сладким кустам на окраинах луга. Меж мокрых кустов и сосен по старой дороге, подскакивая на ухабах, быстро ехала повозка, запряженная каурой лошадью. Правил лошадью ускалицей друид Канхабар. Дорога шла лесом, то и дело ныряя в урочище, и Канхабар еле успевал отворачивать лицо от мокрых веток. Жутко трясло, вскрикивали сидевшие в повозке дети, мальчик и девочка, а располагавшийся позади них тощий Фаргайлка лишь нехорошо усмехался, аккуратно придерживая накрытую рогожей поклажу. Бочки с засоленной рыбой, как пояснил Фаргайл ускалицему, громко, чтобы слышали дети. Для детей отвезти их к соседнему фьорду, к Рекину Ярлу. Рекин вот-вот отправлялся на юг, в Скирингссал, где у детей жили дальние родственникам. Для того, попасть к Рекину, и попросили повозку друиды. Сигурд себя плохо чувствовал, давали знать старые раны, а вот старшая жена его, Гудрун, высокая, надменная, красивая, правда, старовата уже, разрешила взять повозку. Уж больно умильно смотрел на нее ускалицей друид Канхабар, как смотрел когда-то, в старые времена, тот, другой. А как похож, казалось, снова возродился предводитель фениев, такой же молодой, красивый, как тогда, ночью. А ведь с ним тогда был и мальчик, сын. Так вот этот, и он, кажется, не против быть принятым в род, и Гудрун будет не против. Жена Сигурда облизала тонкие губы. Канхабар почтительно опустил глаза и незаметно для других улыбнулся. Он тоже вспомнил Гудрун. С той ночи, когда, слыша любовные стоны, представлял себя на месте отца. Да, Гудрун почти не изменилась, такая же высокая, красивая, сильная. Правда, лицо чуть высохло, стало более жестким, властным, надменным. Фаргайл меланхолично отвел от лица ветку, в повозку упали крупные капли, и задумчиво уставился на дорогу. Высокие деревянные ободья колес то и дело ныряли в глубокие лужи, разбрызгивая по сторонам коричневатую глинистую жижу. Отфыркиваясь, прядала ушами лошадь, ругался в полголоса Канхабар, радостно кричали на ухабах развеселившиеся ни с того ни с сего дети. Погруженный в свои мысли друид Фаргайл Кайл не слышал их. Он думал о Магн Дульбрисел. Ведь это она выкрала таки камень Леофальфтари и скрыла, не принесла друидам. Зачем, спрашивается, не иначе как затаила зло за то, что надругался когда-то над ней Фаргайл. Завлек Магн, темноволосую, синеглазую, тогда еще совсем юную, в священную рощу богини Бригитты, учил заклинанием, затем дал выпить напитка, специально приготовленного, дурманящего, отнимающего разум. А потом, как поплыла Магн, зарычал друид Фаргайл волком, срывая одежду с молодого девичьего тела. Не раз и не два тешился с Магн друид, а затем впал в раздумье, убить ли Магн или приобщить к священному делу друидов. Решил сначала убить, уже потянулся к ножу, да уж больно красиво была Магн, и совсем неплохо было бы заиметь такую, на все готовую, жрицу. Только вот родители Магн не очень-то согласились бы с предложением Фаргайла. Пришлось их убить. Договорился с одним совсем еще молодым ярлом, Хастейном. В одну из дождливых ночей напали на их жилище злобные собаки Фингалы. Убили всех, кроме Магн. Ту оставили, привязав к дереву. Пылал подожженный Фингалами дом. В лужах темной крови лежали отец с матерью и братья, еще совсем юные. Крупные слезы катились из темно-синих глаз Магн, вдруг побелевших от горя, и жизнь, казалось, закончилась. В этот момент и появился Фаргайл, утешил как мог несчастную, увез в тайный храм, что сохранился тогда средь горных кряжей Коннахта, воспитал жрицей. Поначалу частенько угощал напитком, а потом, как поумнела Магн да совсем взрослой стала, перестал помогать и напиток. Не отдавалась больше Магн Фаргайлу, как не скрипел тот зубами, да и заклинаний друидов знала уже немало, сама могла свободно какую-нибудь пакость устроить учителю. В общем, не так, как задумывал жрец, получилось с Магн. Слишком уж своенравной та оказалась, непокорной, Правда, что сказать, в учении успешный, к добру это или к худу, размышлял теперь Фаргайл. Если камень Леофалюмагн, та вполне может узнать о том, кто на самом деле виноват в смерти всех ее родичей. Друид передернул плечами. Хоть велика его сила, так и Магн не девочка, разных гадостей вполне натворить может. Вздохнул Фаргайл, осмотрелся, вскрикнул. Ну, Канхабар, чтоб его разорвали, Фирволк, куда гнал-то? Чуть не просмотрел старую дорогу, что поворачивала к Снольдихольму. Стой, стой, Канхабар, замахал руками друид. Поворачивай. Ускалится и удивленно обернулся. Вроде к усадьбе Рекина все прямо и прямо, это ближняя дорога, лживо пояснил Фаргайл. Был я в здешних местах лет 20 назад, знаю. Ну, ближняя, так ближняя, друиду видней. Пожав плечами, Канхабар поворотил коня, и повозка, медленно переваливаясь на кочках, въехала в густой лес, темный, колючий и даже на вид, страшный. Не бегали звери в этом лесу и не пели птицы, даже ветер, казалось, не дул, и непоколебимо застывшие ели возвышались вокруг вечными молчаливыми стражами. Тишина стояла, мертвая. Когда уже порядочно отъехали от дороги, Фаргайл велел остановиться, отвел в сторону Канхабара, кивнув на детей, незаметно протянул веревки. Так вот зачем ему понадобились жертвенные кувшины. С ужасом в глазах догадался наконец ускалицей. Фаргайл накинулся на детей, словно почуявшие добычу волки. Схватил, связав за спиной руки. С помощью опешившего от страха помощника вытащил под старую ель спрятанные под рогожей кувшины, пузатые, с нелепо широким горлом. О, Кромкройх! Подняв голову к небу, возопил Фаргайл, возвышаясь над несчастными детьми с широким ножом в руках. «Прими же, наконец, настоящую жертву!» Мелькнувшее красное солнце отразилось в разящей стали друида. Взмах ножа, и полетели в кувшины головы, журча, подлилась кровь. Довольный, друид вытащил из складок плаща желтоватую ветку амелы, опустил в кровь, провел жирную черту на лице ускалицего Канхабара. Тот стоял на коленях, с тщательно скрываемым страхом следя за действиями главного жреца. «О, Кромкройх!» — произнес Фаргайл, теперь уже тихо. «Напейся же свежей крови и скажи мне, как достичь власти. В Гордарике, или лучше это сделать здесь? Сомнения гложут меня, о, Кром. Скажи же, как поступить? Дай знак». С минуту друид прислушивался. Все вокруг было по-прежнему. Мертвая тишь да черные суровые деревья. Лишь стояли под старой елью два нелепых кувшина, окрашенных жертвенной кровью. Канхабар недоверчиво посмотрел на главного жреца. Ну и где же старые боги? И в этот момент гнетущую тишину разорвал мощный звук грома. Откуда ни возьмись, появились в небе темные тучи, и яростная вспышка молнии заставила Ускалицева быстро прикрыть глаза рукой. Загрохотала гроза, вспыхнули у самого края дороги подожженные молнией деревья. Хлынул ливень. Канхабар поспешно спрятался под телегу, а Фаргай все стоял у кувшинов, подставив дождевым каплям крючконосое злое лицо. Черные глаза друида были закрыты, лишь иногда он чуть шевелил губами, словно бы разговаривал с кем-то. Он говорил с Кромом, кровавым богом кельтов. «Взять власть здесь? Нет, невозможно, северные боги слишком сильны, лучше объединиться с ними. Гордарика – другое дело, там много племен, и у каждого племени свои боги, с ними можно расправиться поодиночке. Да, Гордарика – это очень хорошо, можно попробовать. Местные боги согласны помочь. Хель, богиня смерти и хитрый бог Лаки. Их тоже нужно задобрить. Камень Леофаль, он выпал в другой мир вместе с той, что владела им. Куда выпал? Он здесь же, в этой стране, но в далеком будущем. Достать его оттуда сложно, пусть друид пытается сам. Хотя можно попробовать сделать так, чтобы владелица камня сама захотела вернуться. Сломать ее тамошнюю жизнь. Магн, все-таки Магн. Чуть слышно прошептал Фаргайл и вслушался в шум грозы. Местные боги, не надо говорить с главными, достаточно других. Да, вот Хель говорит, что узнала кое-что у Норн, слепых дев судьбы. Есть в Норвегии человек, который станет великим конунгом в Гордарике. Это Хельги, сын Сигурда Ярла. Хельги, сын Сигурда Ярла, эхом повторил Фаргайл. Я возьму его тело и сделаю его своим. Что же касается души сына Ярла, друид расхохотался, и жуткий каркающий смех его растворился в грохоте грома. Глава 3. Охота. Ночь была в доме. Норны явились. Судьбу предрекать. Властителю юному. Старшая Эдда. Первая песня Хельги, убийца Хундинга. Осень 855-го и год Халагаланд. Осень пришла в Биллистфьорд неожиданно быстро. Весь август и половину сентября жарила, будто летом, вдруг, раз, за одну ночь берега залива покрылись ковром из сорванных ветром листьев, золотистых, огненно-красных, рыжих. По такому ковру приятно пройтись, вдыхая полной грудью бодрящий воздух, тем более, что поначалу также сверкало, но уже не грело, солнце. Впрочем, недолго баловала жителей фьорда солнечная погода, день-два, и появились плотные серые облака, похожие на прокисший кисель, быстро затянули небо, словно по мановению рук злобных финских колдунов, живущих на краю света. Хельги, сын Сигурда Ярла, поежился, с опаской посмотрев на небо. Нет, он не был трусом, но финских колдунов опасался, а кто их не опасался? Тем более, здесь, на узкой тропинке, что вела через лес в горы. А что такое тропинка? Та же дорога. А дорога, всем известно, очень нехорошее, колдовское место. Кто знает, где у нее край у дороги, и ведет она известно куда. Если все время идти, идти, идти, то, в конце концов, можно покинуть и мир людей, Мидгард, и выйти в иной мир. Хорошо, если в мир богов асов, Асгард, а если в нижний мир, Нифлхейм, страну смерти, или очутишься вдруг внезапно в огненной земле Муспельхейм. Хельге не очень-то хотелось там оказаться, 14 лет жизни, это еще мало, ни подвигов совершить еще не успел, ни вообще. Хельге внимательно всмотрелся вперед, за деревья, что это там мелькнуло, кажется, что-то огненное, неужто, и в самом деле, страшные огни Муспельхейма, а что, вполне может быть, старики говорили, Биллистфьорд не очень-то хорошее место. Это все из-за радуги, что всегда появляется весной. Ведь именно радуга Бифрост соединяет, как мост, мир людей и мир богов асов. Попадет туда Хельги, посмотрит на него главный бог один своим единственным глазом, как огнем пронзит, откуда, мол, ты здесь взялся, Хельги, сын Сигурда, сына Трюгви. Какие такие славные подвиги совершил. И засмеется нехорошо, словно гром загремит, а волшебный конь Одина Слейпнир затопочет всеми своими восемью ногами. Нет, не стоит торопиться покидать Мидгард, успеется еще. Сперва надо подвиги совершить, а уж потом можно и поговорить и с Одином, и с другими богами. Ага, вон, опять впереди что-то мелькнуло, прямо за елкой. Хельги машинально засунул руку под оленью куртку, потрогал на шее золотой амулет в виде Мьёльнира, молота Тора, бешеного рыжебородого пьяницы, сына Одина и земли. Такой амулет, по идее, должен бы отогнать всякую нечисть, особенно гномов и великанов. Впрочем, кто его знает, не мешало бы какую-нибудь вису прочесть, уж тогда точно все йотуны-великаны разбегутся, ибо велика сила ритмичного слова. А складывать висы Хельги умел, даже давнишний приятель отца, старый кузнец Вилунд, про которого ходили упорные слухи, что он колдун, его хвалил. Бойтесь, о, великаны, меча, что? Нет, так не пойдет. Хельги помотал головой. Некрасивая получалась виса. От такой, если великаны изгинут, то, пожалуй, только от хохота. По-другому надо. Ведь, кто такие великаны? Жители подземного Ятунхема. Ну, и меч, конечно, тоже достоин более красивого описания. Например, так, бойтесь. О, жители Ятунхейма, крушители бранных рубашек, что помечен именем Тора. Прочитав, Хельги вдруг же рассмеялся. Ну, надо же, кого испугался, великанов, так дураку ясно, что днем они превращаются в камень. Вон, как раз один такой рядом, здоровенный, и, кажется, шевелится. А ведь великаны не днем в камни превращаются, а на рассвете, при лучах солнца. Но солнца-то сегодня как раз и не видно, одни тучи. Тогда что же помешает вот этому камню превратиться в великана и тут же напасть? Хельги еще раз громко повторил вису и незаметно оглянулся в поисках отставших приятелей. Ну, где же они? Харальд Бочонок, толстый, жизнерадостный, веселый, большой любитель поесть и выпить, и Ингви Рыжий Червь, длинный, курносый, веснушчатый, поесть любит не меньше Бочонка, однако как был тощий, так и остается, видно, не в тюленя рыба. Харальд с Ингви приходились Хельги очень близкими родственниками, двоюродными братьями по матери. Именно они изгоношились сегодня с утра на охоту. Звали с собой еще молодежи, Дирмунда Зайку с приблудным Хральвом, да те отказались. По такой погоде, сказали, только ведьмы с великанами шляются. Видно, правы оказались. Хельги прислушался. Ни голосов, ни другого какого шума позади слышно не было. Видно, приятели, Харальд с Ингви, хорошо отстали. В этом сын Сигурда Ярла был сам виноват, нечего было нестись вперед, как угорелый, знал ведь, Харальд Цингвиллин тя известные, любит все делать не торопясь. Хельги внезапно вздрогнул. Ну, вот и дождался неприятностей. Камень-то зашевелился. Вот-вот превратится в великана, и Виса не помогла. Попросив о помощи Бальдра, наиболее симпатичного бога, Хельги вытащил из ножен широкий нож, запоздало пожалев о том, что оставил дома свой меч, меньше года назад торжественно врученный ему во время посвящения в войны. Побоялся потерять. А что, на охоте всякое бывает, особенно с такими балаболами, как Харальд Цингви, где их только тролли носит. Вот дернулся росший рядом с камнем куст, вот с ветки клена медленно упали листья, красные, словно кровь, а за ними промелькнуло что-то огненно-рыжее, ловкое, быстрое. Лиса, точно, лиса. Хельги перевел дух и счастливо улыбнулся. Все-таки хорошо, что он не встретился в лесу с великаном. Лиса, куда лучше, даже очень хорошо. Подшибить на шапку сестрица Евфинди или, лучше не Евфинди, у нее и без того шапок уйма, лучше Сельме, дочке Таркеля Бонда, хозяина дальнего хутора. Сельма девчонка красивая, ни один Хельги на нее успел глаз положить. Вот, пригодилась бы сейчас лисица. Сельма, Хельги не мог бы сейчас вспомнить, когда он впервые увидел ее, может быть, 3 года назад, на празднике богов, а может и еще раньше, когда с отцом ездили по зиме погостить к Таркелю. Казалось, он всегда ее знал, а видел, к сожалению, редко. Уж слишком далека усадьба Таркеля, хотя, как сказать, иногда Хельге так сильно хотелось увидеть Сельму, да пусть хотя бы издали, одним глазком, что он готов был идти хоть на край света, в страну злобных колдунов, троллей и йотунов. Сельма была такая, Хельге даже не мог и сказать, какая, хотя и слагал недурные висы, а тут вот словно немел. Вот приезжала как-то в начале весны Сельма с отцом и братьями, так он даже приветствовать ее как следует не сумел. Как увидал, так и встал, словно столб, хлопая ресницами и мучительно чувствуя, как неудержимо краснеют щеки. Сельма, кожа гладкая, белая, как морская пена, как облака, что бегут по синему небу, а небо, это глаза Сельмы, нет, не как небо. Как воды весеннего фьорда, темно-голубые, глубокие, опасные, а губы, мягкие, чуть припухлые, такие губы, что... Хельги устыдился своих мыслей и почувствовал, как запылали уши. Где ж, интересно, лиса? Юноша притаился за елкой, внимательно разглядывая будущую добычу. Ага, вот она, что-то ищет в пожухлой траве. А хвост, хвост-то какой? Правда, рано еще лису бить. Ну, да уж если сама в руки идет, а может... поймать ее, приручить, как при блудах Рольф когда-то приручил лисенка, правда тот от него сбежал, еще бы не сбежать от такого глупня, да, лучше лису поймать, бить еще рано, шкура не та, не зима все-таки, оглушить тупой стрелой, да, главное быстро, убрать нож, выхватить из-за плеча лук, наложить стрелу, ага, эх, мимо, только рыжий хвост замелькал за деревьями, врешь, не уйдешь, красавица рыжая. Справа горы, слева фьорд, некуда тебе деться, некуда. Бросившись вперед, Хельги погнался за лисой, старательно огибая деревья и не обращая особого внимания на хлещущие в глаза ветки. Теперь он уже был даже рад, что Харальд Цингви отстали, пускай завидуют. Хельги прибавил ходу, стараясь не упускать из виду мелькающий впереди рыжий пушистый хвост. Далеко позади остались друзья, Харальд Бочонок и Ингви Рыжий Червь, поглощенные разделыванием попавшего в капкан енота. Не так далеко от этого места, кутаясь в старый шерстяной плащ, изрядно поеденный молью, тащил вязанку хвороста молодой раб по прозвищу Трейльнавозник. Смуглое лицо и черные, как смоль, волосы выдавали в нем жителя далекого юга, италийца или ромея. Впрочем, вряд ли он сам помнил, откуда он родом. Был Трейльнавозник примерно на год моложе Хельги и 4 года, рабом, с тех пор, как привезли его корабли Сигурда Ирла, еще в ту пору, когда имя Сигурда было известно в Норвегии каждому. Оно и сейчас известно, но уже не так. Стар стал Белесский Ярл, старый немощен, видно, злые колдуны наслали заклятие, за 3 года превратив мощного здоровяка в харкающую кровью человеческую развалину, державшуюся только за счет воли. С утра хозяйка Гудрун послала раба за хворостом. Получив на дорогу колотушек, его все тут били, считая непроходимо тупым, навозник накинул на плечи старый выцветший плащ, подаренный сердобольной Евфиндой, и, прихватив веревку, отправился в лес. Было холодно, выл ветер, швыряя в лицо холодные брызги дождя, Низкие хмурые тучи, казалось, придавив, сплющили землю. Даже горных вершин не было видно, одна непроглядная серая мгла. Если б кто знал, как трейл-навозник ненавидел такую осень и зиму. Ненавидел холодный дождь, снег, мокрый, пронизывающий насквозь, ветер, ненавидел эти горы, лес и ручей, ненавидел весь Биллистфьорд и людей Сигурда Ирла. Ненавидел, хотя Бог, тот самый, чей знак в виде креста навозник носил на шее, призывал к любви и прощению. А трейл-навозник все равно ненавидел. Понимал, что грешит, но ничего не мог поделать с собой и лишь иногда, когда никто не видит, молился, шептал про себя полузабытые слова. «Господи Иисус Христос, Всеблагой и Всемилостивый». Местные язычники не отобрали у него нательный серебряный крестик, особо большой ценностью он для них не являлся, а без нужды расчетливые викинги предпочитали не ссориться с чужими богами, мало ли. «Господи, если ты сейчас слышишь меня, не дай мне замерзнуть и помоги хоть когда-нибудь вырваться из этого промозглого ада». На лесной поляне громко, никого не опасаясь, молился трейл-навозник, да и кого тут было бояться-то? Вокруг ни души, одни сосны да еле машут своими черными корявыми лапами. Раб прикрыл глаза, в голове его вдруг пронеслись видения. Огромный город у теплого моря, многоголосый рынок, ряды с блестящими тканями, белые зубчатые стены, великолепные дворцы, украшенные статуями, деревья. Не эти до смерти надоевшие елки, а высокие благородные кипарисы, которые... Стоп, навозник вздрогнул, услышав голоса, раздавшиеся где-то рядом. Ничего хорошего он давно уже ни от кого не ждал и тут же юркнул за ближайшую сосну, заметая за собой листья. Нет, он вовсе не был тупым, трейл-навозник, а не разговаривал на языке язычников не потому, что не понимал, а потому что не считал нужным. Уж лучше быть глупцом. До поры, до времени. На поляне показались двое, в теплых волчьих плащах. Видимо, они спешил куда-то. Даже не обратили внимания на следы, не слишком-то тщательно заметенные троллем. «Надеюсь, твой лисенок сделает все, как надо», — обернулся идущий впереди. Навозник узнал Дирмунда Зайку, светлые волосы, щегольски заплетенные спереди в две косички, блеклые светло-голубые глаза, длинный острый нос, делавший Зайку похожим на попавшего под дождь воробья. Неприятный тип. Вторым был Хрольф, молодой бродяга, две зимы назад принятый в род Сигурда Ирла. Многие в роду были против такого родственника, чужаков не очень-то любили, однако Сигурд Ярл настоял таки на своем. Может быть, просто пожалел бесприютного бродягу, изгнанного из своего рода неизвестно за какие провинности, а может быть, готовил на будущее отряд воинов своему наследнику Хельге. Хрольф был парнем сильным и в таком отряде отнюдь не лишним. С этим согласились все. Однако отношение к Хрольву по-прежнему оставалось настороженным у большинства родичей, исключая, пожалуй, молодого Дирмунда Зайку. Неизвестно как, но они с Хрольвом сблизились, может быть, потому, что характером были схожи, оба нелюдимые, хмурые. Только Хрольв взрывной, вспыльчивый, а Зайка, наоборот, себе на уме. К тому же, Хрольв силен, как лось, а Дирмунд слаб и труслив. В общем, нашли друг друга. Хрольф, сила и наглость, а Зайка, хитрость и ум. Лис сделает все, как надо. Махнул рукой Хрольф и засмеялся. Круглое лицо его, с подбородком, поросшим свалявшейся щетиной непонятного цвета, раскраснелось и лоснилось от пота. Видно, быстро бежали. Зайка тоже вспотел и тяжело дышал. Он вообще-то не был большим охотником бегать по лесам. Куда уж лучше ехать в телеге. Зря, что ли, я 3 месяца прикармливал его мясом, как раз на том месте. Немного погодя, добавил Хрольф и нехорошо ухмыльнулся. Отдышавшись, Хрольф с Дирмундом покинули поляну и свернули на южную тропу, ведущую к ручью, что впадал во фьорд у самой усадьбы Сигурда. Трейл-навозник проводил их безразличным взглядом и, взвалив на плечи вязанку хвороста, медленно двинулся в обратный путь, отворачиваясь от дождя. Ветер дул все сильнее, выл в вершинах деревьев, швыряя в лицо холодные брызги. Судя по всему, начиналась буря, отнюдь не редкость в здешних местах. Ненадолго остановившись, трейл прикинул, успеет ли добраться до усадьбы. Вроде бы выходило, успеет. Раб прибавил шагу. Хельги бежал за лисом. Тот оказался увертлив, быстр, нахален, ускользал перед самым носом. Однако и сын Сигурда не троллем деланный, не отставал ни на шаг, словно и сам был не человеком, а диким пронырливым зверем. Лицо юноши раскраснелось, в глазах цвета морской синей искрами горело упрямство. Холодный, несущий дождь, ветер, растрепал волосы цвета спелой пшеницы, шапку Хельги давно уже потерял, запутавшиеся в волосах дождевые капли сияли маленькими росинками. Вот, впереди, за елкой, снова мелькнул рыжий хвост. «Нет, не уйдешь». Хельги пустил стрелу. «Ага, кажется, есть». «Нет, показалось». «Ну и увертлив же, словно не лис, а злой бог Лаки, известный своими каверзами. А может, и вправду, Лаки. Вдруг это он обернулся лисом, чего уж проще, коли этот хитрый и коварный бог обращался уже и в лосося, и в волка, и в кобылу. В лису-то ему, раз плюнуть. Но ведь боги страшно наказали Лаки, виновника смерти Бальдра, сына Одина и Фрейн. По велению богов, Лаки привязали к скалам в глубокой пещере, вверху, прямо над ним, поместили змею и яд с ее зубов постоянно капал на лицо Лаки, и лишь жена Лаки Сигюн подставляла под капли яда чашу, стремясь хоть ненадолго освободить от мучений своего беспутного мужа. Освободиться Лаки мог лишь в день Рагнарик, день конца света, когда падут все боги и все герои. Неужели он уже наступил? Или это не Лаки шастает здесь за деревьями, а просто слишком уж ловкий лис? На всякий случай, следовало бы прочесть вису. Хельги попытался было сочинить строки прямо на бегу. Получалось плохо, все-таки искусство скальдов требовало сосредоточия и покоя. Да и вообще, не очень-то ладилось у сына Сигурда с этим делом. Плюнув на все, почувствовавший охотничий азарт, Хельги прибавил ходу. Он пробежал за лисом почти весь лес, тянувшийся до самых гор, окутанных тяжелыми черными тучами. Не доходя до гор, лис резко свернул влево, к морю, и побежал вдоль ручья. Вот здесь-то его и можно было взять. Хельги с разгона спустился к ручью, чуть не упал, попав в узкую полосу мокрой травы, но все-таки удержался на ногах, даже лук и стрелы из рук не выпустил. Ручей вырывался из леса и резко спускался вниз, к фьорду, чтобы ворваться в него ревущим радужным водопадом, замерзающим только в самые суровые зимы. По обе стороны ручья, словно рога чудовищ, высились черные отвесные скалы. На верхушке одной из них, той, что находилась слева, росла корявая сосна с двумя вершинами. Мощные корни ее, похожие на исполинских змей, обвивали скалу, так же, словно корни мирового ясеня Игдрасиль обвивали вселенную. Вот туда-то, меж скалами, и шмыгнул лис. Хельги снова пустил стрелу и на этот раз попал. Лис с визгом завертелся на месте, видно, стрела ударила в заднюю лапу. Издав торжествующий крик, Хельги понесся вперед. Тысячу голосов крик его отразился от скалы и, задрожав, поднялся в небо. Со скалы, с той, на вершине которой росла корявая сосна, покатились вниз камешки. Хельги как раз оказался под ней, когда, тихо раскачавшись, сдвинулись со своих мест валуны, увлекая за собой более мелкие камни. Они понеслись вниз, быстро и неудержимо, и ничто уже не смогло сдержать стремительного бега лавины. Обвал был мгновенным и страшным. Хельги даже не успел поднять глаза вверх, лавина накрыла его вместе с добычей, лисой. Наверное, это и в самом деле был Лаки. Неугасимый огонь Муспельхейма тысячу солнц взорвался в голове юноши, и сразу же наступила тьма. Холодная тьма Нифлхейма, обители смерти. Зайка и Хрольф спустились со скалы, с той самой вершины, где росла корявая сосна, и в изобилии были очень удобные камни. Удобные, для камнепада. Переглянувшись, ухмыльнулись друг другу и быстро пошли к усадьбе. Прячущиеся в ельнике друиды, тощий Фаргайл Кэл с пронзительными нелюдскими глазами и его помощник, ускалицей Канхабар, проводили их взглядами. «Так сын Сигурда мертв?» — с интересом осматривая обвал, спросил Канхабар, поплотнее закутываясь в теплый, подбитый волчьим мехом, плащ. Старший друид лишь презрительно сплюнул. «О, нет, конечно же, нет, мой молодой друг», — с усмешкой ответил он. «Что проку нам в его смерти? В его настоящей смерти, я хотел сказать, 3 дня тело сына Ярла будет лежать, без движения и без души, а на третий день, ты сам вселишься туда, о, мой друид», — догадался ускалицей, — «и завладеешь телом, а я буду верно служить тебе, в новом обличье. Но что ты сделаешь со своим старым телом?» «Ты все правильно понял, Канхабар». Фаргайл Кэл внимательно осмотрелся вокруг. «А по поводу моего тела не беспокойся, оно вовсе не останется таким, как сейчас». Друид улыбнулся, и Канхабар с ужасом увидел, как из уголков губ его полезли вдруг желтые клыки, скулы вытянулись, а из груди вырвалось злобное глухое рычание. «Волкодлак!» — в ужасе прошептал Канхабар. «А я-то думал, что это древнее искусство давно утрачено». «Да, утрачено». Возвращаясь к привычному обличию, кивнул Фаргайл Кейл, но не всеми. Волк уйдет в леса, а ты, друг мой, скажешь в усадьбе, что я уплыл обратно в Ирландию с Рекином, и сегодня же смиренно попросишься в рот Сигурда. Будешь тише воды, ниже травы, пока, потом же, потом узнаешь. Друид вдруг усмехнулся. Думаю, тебе не трудно будет стать родичем будущего молодого Ирла. Хозяйка Гудрун смотрит на тебя, как чайка на гнилую рыбу. Канхабар самодовольно ухмыльнулся. Тихо. Фаргайл приложил палец к губам и прислушался. Где-то поблизости, за деревьями послышались голоса. «Нам пора», — кивнул друид. «Мне, в лес, а тебе, в усадьбу». «Вот». Он снял с пальца небольшой серебряный перстень с голубым камнем. «Спрячешь там, где кувшины. До скорой встречи, Канхабар». «До встречи, о, мой друид», — эхом откликнулся у скалицы. Хельги обнаружили только к вечеру. Харальд Бочонок и Ингви Рыжий Червь пошли по следам. Выйдя к ручью, сразу же наткнулись на следы обвала. Сдирая в кровь руки, оба принялись растаскивать камни, ох и нелегкое же было дело. Но еще хуже почувствовали себя парни, когда, разбросав часть валунов, обнаружили безжизненное тело Хельги. Похоже, у того были сломаны ребра, а из пробитого черепа сочилась темная кровь. Харальд бросился к другу, осторожно приложив ухо к его груди. Сердце юного Ирла еще билось. Горем и плачем наполнилась усадьба Беллесского Ирла, когда Харальд с Ингви принесли тело его единственного сына. Страшная весть достигла ушей старого Ирла еще до того, как в дом внесли Хельги. Ведь Харальд и Ингви тащили свою невеселую ношу вдоль ручья, где из проруби рабы таскали воду, в проруби, мимо огородов, где женщины выбивали толстые шерстяные покрывала, мимо сараев, где тоже народу было в избытке. Сигурд встретил процессию, как и подобает Ирлу, спокойно и с большим достоинством. Морщинистое лицо его обрамляли длинные волосы, совсем белые, такая же борода спускалась до самого пояса. Ярл опирался на резной посох и постоянно кашлял. На шее блестел золотой амулет, изображавший Слейпнера, восьминогого коня Одина. Тяжелое дыхание старого Ирла со свистом вырывалось из груди. Глаза его, блеклые и ничего не выражающие, вдруг взорвались огнем надежды, когда старик понял наконец, что единственный сын его, Хельги, все-таки еще не умер. «Лекаря!» Стукнув посохом, вскричал старый Ярл. «Самого лучшего лекаря! Я знаю одного такого, он живет у Рекина. Сам лично поеду». Приехавший лекарь лишь покачал головой, осмотрев Хельги. Все бы ничего, если б у сына Ярла были только сломаны ребра. Но вот эта дыра в черепе. Неплохо было бы принести хорошую жертву богам. Жертву. Сигурд Ярд усмехнулся. Уж об этом он и без приезжего лекаря догадался. И не один он. Велел заколоть лучшего коня. Эх, какой конь был, да что конь. Разве такую жертву ждут боги? Нужно принести в жертву раба. Посоветовал приблудах Рольф. Вон, хоть троянавозника. Он кивнул на юного раба, подкладывавшего в очаг хворост. Все равно тупый никому особо не нужен. О чем ты говоришь, Хрольф? Старый Ярл осуждающе взглянул на Хрольва. Ты предлагаешь принести в жертву за моего сына самого никчемного? Значит, вот как ты относишься к Хельге? Ты его не так понял, Ярл. Вступился за Хрольва Дирмунд Зайка. Три, зэ, знаешь ведь, что Хрольф не очень-то силен на язык. А как же мне его понять? Невесело усмехнулся Сигурд. Это ведь он предложил в жертву навозника. Надо же, догадался. Постой сердиться, Сигурд. Покачал головой Дирмунд. Говорят, в своей стране Трейль-навозник был сыном знатного человека. Посмотри на его амулет. Что же его до сих пор никто не выкупил? Язвительно усмехнулся подошедший Ингви. Слишком далеко его страна. Парировал Зайка, и притом интриги. Старый Ярл внимательно посмотрел на него. В блеклых глазах старика появилось одобрение. «А ты не глуп, парень», — похвалил он Дирмунда. «И эта затея с рабом, думаю, не очень плоха. Только убить его надобно с амулетом. Надеюсь, он его еще не потерял». «Думаю, что не потерял», — ухмыльнулся Хрольф, протягивая руку к рабу, корпевшему над очагом. В тот же миг прямо в лицо ему полетела горящая головня, а трейль-навозник, оттолкнув старого Ирла, перепрыгнул через очаг и, сбив на ходу пару светильников, выскочил из дома. «Держите, держите его!» — заорал Ингви. В длинном доме Сигурда, как и во всех подобных домах, не было окон, и погасшие светильники погрузили почти в полную темноту. Лишь прыгающее пламя очага вытаскивало из тьмы стены и балки, да из открытой двери тянулась белесая полоска сумрачного зыбкого дня. У самого очага, держась за обожженное лицо, своим катался Хрольф. Впрочем, катался он недолго, не переставая выть, схватил висевший на стене меч и бросился в погоню, брызжа слюной и страшно вращая глазами.